Я могу понять, как Ваша позиция в очереди. Два. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша позиция в очереди 8. Дын-дын-дын. Компания Smart Money. Ваша позиция в очереди 4. А это я слышал уже. Вот ты будешь сидеть ждать. Только я жду, только ты будешь ждать. Ваша позиция в очереди 3. Ставлю тогда отказ от оплаты. Ваша позиция в очереди 2. До свидания. Давай. Алло. Алло, здравствуйте. Анжелика Валерьевна? Да. Меня зовут Кудрицева Юлия Александровна, являюсь инспектором досудебного взыскания компании «Верис». Ведется запись телефонного разговора. Звонок вам поступил по адресу. Так. Угу. Идите. Звонок вам поступил. Не расслышала вас. Идите, говорю, ко мне. Сейчас мы будем общаться. Куда к вам? В трубочку. А что, мне плохо слышно? Погромче? Ага. Анжелика Валерьевна, звонок вам. Поступил по микрофинансовой компании Moneyman, где имеются неоплаченные долговые обязательства. Ага. 183 дня просрочки платежа. Что у вас с платежами, Анжелика Валерьевна? Ой, ничего. Почему так сложно? Сложно? Нет, нормально. Просто муж сказал денег никому не давать. Муж сказал. Угу. А он у меня серьезный мужчина, да. Сильно серьезный, да? Серьезный, жуть. Ой. Но серьезный ваш мужчина не хочет вам помочь все-таки расплатиться с долговыми обязательствами? Не, он мне запретил деньги давать. Сам говорит, денег никому не даю. Вот такая позиция. И ты не давай, да? Да. Анжелика Валерьевна, так что случилось? У вас такие платежи были до этого. Вы же, в принципе, почти оплатили. Мужа нашла, а он денег никому не дает и мне не разрешает. А как вы до замужества? Вы же могли оплату производить? До замужества могла, а теперь не разрешает. А я не могу его отпустить. Если бы его слышали, вы бы меня поняли. Да, ну давайте нам номер телефона, и мы поговорим с ним. Может, да, все-таки он поменяет свое мнение? Да. Ты что? Дадите номер телефона? Да, дам, поговорите с ним. Хорошо, записываем. 8-900-087-28-01. Сейчас перепроверю, подождите. Что, как зовут, как Юрий Алексеевич? Как? Юрий Алексеевич. Юрий? Да. Алексеевич? Да. А Василий Алексеевич, это бывший муж был, да? Тебе только бы легко. Нет? У меня уже новый. Не слышу вас. Так это у меня уже супруг? Новый, да, это бывший. Юрий Алексеевич, это новый, это самый любимый. А, самый любимый, да? Угу. Вот как хорошо, что самый любимый. Это радует. А бывший муж уже не любимый, да, Василий Алексеевич? Ватьку я прогнала. А, он как кот Васька по девкам ходил. Я его выгнала. Подождите, Васька по девкам, а Юрка не ходит, нет? Нормально, с вами пока сидит. Ну, хотя подозрение уже тоже есть. Тоже есть? А вы задерживаете. Смотрите, Анжелика Валерьевна, а раньше вы указывали, что Юрка – это брат двоюродный. Так оказывается, второй муж. Ой, странно у вас получается. Еще один брат у вас, Андрейка. Значит, еще один двоюродный, другой родной. Ну, подождите, вы меня не путаете, что вы меня в заблуждение вводите. Так я сама запуталась уже в ваших мужчинах-то. Не, ну это братья, а мужа всего два было. Ну, слава богу, что мужа всего лишь два. Да. А брата тоже два получается. Да, нет, еще сестра есть. И сестра очень хорошо. Ага. Ну, и сестра двоюродная хоть есть. Да, ей вообще до лампочки. А, ей дала. Ну, вы, естественно, это ж не ее долги. Ага. Ага. Так что у вас случилось, Анжелика Валерьевна? Все-таки супруг тут всему причины, да? Да, он по столу прям так стучит. Денег не дам. Все, я даже так а сказать вы пугаетесь, не могу. Да? Я не то что пугаюсь, я подпрыгиваю, вздрагиваю. Ну, в общем... Страшно. Да, страшно. Я вам сочувствую, что такой супруг, конечно. Вот вы позвоните ему прям... сейчас, вы сейчас все поймете. Да, он ругается, матом ругается? Бывает, бывает. Вы с ним понежнее, а то и на вас наругает. Понежнее, хорошо, мы так и сделаем, понежнее с ним. Даже зафиксирую, сильно ранимый. Нет, он не ранимый, нет, его просто нельзя как бы выводить из равновесия, вот так. Так мы ж не попадем. Поперек жерди его не надо гладить, и все. А он сильно волосатый, да? Да он не волосатый. Ужас какой, Анжелика Валерьевна. А, клев пушистый, да? Мягкий, пушистый, но только раним. А, не, не ранимый, выходит из себя. Ну, это понятно, ладно, это бывает. Так что будем делать с вашей задолженностью? Юрию Алексеевичу звонить, он решит все проблемы. Он за вас будет оплат производить, да? Ну, я не знаю, как вы там договоритесь с ним. Ну, все, хорошо. Так мне как от ваших слов записать наш разговор? Все вопросы к Юрию Алексеевичу, как вы запишите? Все вопросы к волосатому Юрию Алексеевичу. Не-не, он не волосатый, не-не, он нормально, он клевый. Ну, он просто хороший, да, только да. Стучит по столу. Бывает, да. Так мы и сделаем. Я вас поняла, данную информацию я зафиксировала. Угу. А телефончик-то давайте проверим, а то вдруг не тот записали. И там да, Юрию Алексеевичу, сейчас мы посмотрим. Да, а то сейчас будем спрашивать у него, как он хочет помочь супруге новой или нет. Так, телефон, сейчас скажу вам. 8-900-08-72-801. Так, 8-900-08-72-801. Ну, по-моему, все. Да, да, ну, я просто не так сказала. Хорошо. Ага. Я хочу повестить, что имеется обязательство. Вы знаете, 110 900 ага. рублей, которые необходимо в срочном порядке оплатить. Чтобы не было негативных последствий, решить этот вопрос в ближайшее время. Платежи у вас были. Ну, это как платежи. У вас сейчас разговор состоится? Может, он прямо сейчас пойдет оплатить? Я не знаю. А, ну, хорошо. Я вас поняла тогда. То есть от вас я понимаю, что вы оплату не будете производить. Я только все... по разрешению вашего супруга. Да, да, да. Хорошо, ну я вас предупредила, чтобы не было негативных последствий. Попробуйте решить. Если вдруг мы не дозвонимся до вашего супруга, попробуйте с ним решить. Может, он поможет вам все-таки, новый супруг. Ну, то, что он новый, это не спасет. И вы там у него, знаете, один момент спросите, он по девкам не ходит, а? А я ж не имею права, как я могу в личную жизнь залезть? А если я вдруг вы к нему в доверие, если вы к нему в доверие сможете втереться, то он скажет. Но если не сможете, а вы сможете, у вас тембр голоса приятный, вы позитивный человек, поэтому, да-да. Ну хорошо, если что, именно для вас мы узнаем, ходит он по девкам. Все, договорились. Мы договорились. До свидания. Тогда вам всего доброго, до свидания. Да. Алло. Здравствуйте, да. Оксана Сергеевна. Да. Добрый день, вам звонит компания ОМКК «Деньги населения М». Меня зовут Роман Анастасия, руководитель службы безопасности. Вы на сайте «Деньги Клик» брали 15 тысяч рублей. Когда оплатите? Какой сайт? Деньгиклик.ру. Деньгиклик.ру. Вы представитель этой компании? Вы другое название какое-то сказали? Наша компания, юридическое название ООО «МКК. Деньги населения». Сайт называется «Деньги Клик», где предоставляется онлайн займы. Угу, понятно, понятно. У вас просрочка 174 дня. Когда вы внесете платеж? Когда вы в суд сходите. А что у вас случилось? Вы сами не можете оплачивать? Нет, я хочу через суд. Какова причина? Оплата через суд. Это мое желание. Это мое конституционное право. А что у вас случилось? Может быть, мы можем вам как-то помочь? У меня ничего не случилось. Ну, есть же причина, для которой вы не хотите платить? Да, хочу оплачивать исключительно в принудительном порядке после вступления в законную силу судебного решения. Угу. Но мы пока на вас не подаем в суд. Мы хотели вам дать отсрочку, чтобы успели оплатить частями. Ну, нет, отсрочку тоже не надо. Почему? Вы работаете? Ну, работаю, конечно. Ну, значит, нет никаких проблем для неоплаты? Ну, возможно, мое нежелание. Ваше нежелание платить? Да. Оно с чем связано, можете сказать? Моим желанием встретиться в суде с вами. Ну, вы понимаете, что по решению суда будете платить еще и приставам? Да, конечно, 7%. 7%. Сумма у вас большая на данный момент. Проценты не начисляются. Ну. Вам уже очень давно. Ну, вы же не можете больше, чем положено по закону начислять. Ну, конечно, в чем тогда проблема? Да нет, у вас проблем у меня никакой. Я же ответила, вы по кругу мне этот вопрос задаете. Проблема, проблемы нет, проблемы. Вы объясните, по какой причине вы не хотите... Я не собираюсь ничего объяснять. Я сказала только то, что давайте с вами разберем все наши финансовые, да, разногласия в судебном порядке. И все. Я вас поняла, я все зафиксирую. До свидания. Имейте в виду, что по решению суда с вас просто будет списывать. Ну, посмотрим. Работу приставов. Денежный. Я думаю, они с ней сами справятся. Как они будут взыскивать? Посмотрим. Я вас поняла. А почему у вас такое безразличие ко всему? Откуда вы по телефону определили безразличие у меня или... Ну, потому что я вам задаю элементарные вопросы, мы вам готовы ответила на все вопросы. Навстречу, а вы... Не нужна мне никакая помощь. Я вас поняла. Всего доброго, до свидания. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Клинкова Елена Александровна, ведется запись телефонного разговора. Анжелика Валерьевна, это вы? Я. Я звоню по поводу вашей задолженности компании «МИГ-кредит». Открывали займ 13 июля 2018 года. В просрочке находитесь уже 170 дней, 69 173 рубля. Требования кредитора, 6 число оплата. Ваши действия по оплате, в какой из них месте? Не собираюсь с вами это обсуждать. А с кем вы хотите обсуждать? С вами точно не собираюсь. Ну, а с кем хотите? Давайте я тому человеку передам, да? Чтобы он перезвонил вам. Путину Владимиру Владимировичу. Путину, да, мне сказать, чтобы он вам лично позвонил? Да, передайте ему. Обязательно передам. Все. Только хорошо себя чувствуете, Анжелика Валерьевна? Не окажись брехушкой, ладно? Если а не передашь, с вами то ты брехнул. А мы с вами на ты да не переходили. Мы переходили, мы с тобой должница. Ой-ой-ой, как ты меня сделала, как ты меня сделала, блин, должницей назвала. Вам не стыдно в твоем возрасте? А что тебе подрываешь-то? Вам не стыдно в твоем возрасте кривляться, скажите? Тебе подрываешься-то? Чего вы кривляетесь? Да кто ж кривляется-то? Объясните. Говорю прям, ну, чего кривляетесь? Сердечный вам приступ вам у меня от твоих слов. Вам же сколько лет? Ой, я не знаю, а тебе сколько? Скажи, сколько тебе лет? Ну, сколько мы с вами, я вам еще раз говорю, на ты не переходи. Перешли мы с тобой давно. Вам уже туда-сюда, скоро 50 лет, скоро да. Бабушкой станете. Или и уже, наверное, бабушка. И что? А ведь это тебе не подобающим образом. Как ты заслуживаешь, так я и веду. Помните о том, что вы женщина, и в тюрьме а не сидели. А ты шаболда, помни об...